Эпизод 7. Андрей. Возвращение. «Смотри, Андрюша!» Вдруг тихо позвала Лёля. «Здесь твоя тетрадь, та самая». «Какая еще тетрадь?» — спросил он. В эту минуту он не рисовался и не кривил душой. Он действительно не понял, о чем речь. Столько сил ушло на то, чтобы забыть об этой проклятой тетради. И надо же, в итоге все таки получилось. Он действительно сумел напрочь выкинуть ее из памяти, но об этом Андрей подумал уже потом, а в первое мгновение и впрямь не сообразил, о какой такой тетради говорит жена. «Да та самая же, зеленая. И только тут до него дошло. «Да ты что? Не может этого быть!» Было такое чувство, что те несколько метров, что отделяли его от стоявшей у полки буккроссинга Лёли, он за одно мгновение пролетел по воздуху. Андрей буквально выхватил у жены из рук тетрадь в зеленой обложке и нетерпеливо поднес поближе к глазам. Да, это была та самая его тетрадь. Он почувствовал это, еще даже не раскрыв ее. Неужели она вернулась к нему? Невероятно, просто фантастика какая-то. Но раскрыв тетрадь, Андрей удивился еще больше. Он прекрасно помнил, что тогда, уже больше 3 лет назад, не запомнил и половины страниц, но теперь тетрадь была исписана вся целиком до самого конца. Разными чернилами, разными почерками. Кто-то даже оставил кое-где на полях какие-то рисунки. С трудом подавив в себе желание тут же вернуться на скамейку и углубиться в чтение, Андрей поднял глаза на жену. «Лёля, ты не обидишься, если сегодня наша прогулка будет немного короче?» «Конечно, нет». Понимающе улыбнулась она. «Я и сама хотела это тебе предложить». Взяла его под руку и мягко развернула в сторону выхода из парка. «Идем». Сегодня Андрею казалось, что старый лифт в их столь же старом доме едет особенно медленно. Разуваясь в прихожей, он оставил свои туфли стоящими кое-как, чего обычно с ним никогда не случалось. Не утруждая себя переодеванием в домашнее, Андрей тут же прошел в комнату, превратившуюся с тех пор, как дочь поселилась отдельно, в его кабинет, опустился на диван, раскрыл тетрадь и, торопливо пролистав страницы, нашел нужное место и прочитал. «У каждого из нас есть заветная мечта, у многих даже и не одна. Но отношения с ней у всех складываются по-разному. Кто-то тратит всю жизнь и все силы на ее достижение. Кто-то настойчиво движется ей навстречу, делая каждый день по небольшому шагу. Кто-то, следуя популярному выражению, лежит в направлении мечты, раз уж не может бежать, идти и даже ползти. Однако, если не обманывать самого себя, приходится признать, что первые, что вторые, что третьи одинаково редко достигают цели. Если мечта сбывается, то чаще всего это происходит волею случая. И тех, кого он коснется, считают везунчиками, баловнями судьбы, родившимися в рубашке и с золотой ложкой во рту. Еще бы, ведь им выпал такой шанс, но именно потому, что этот шанс столь редок, так мало людей знают, что сбывшаяся мечта совсем не делает человека счастливым. Когда иссякнут первые восторги, и выветрится радостная эйфория, на смену им приходят совсем другие эмоции. Растерянность, усталость, разочарование в себе, апатия и даже депрессия. Андрей прекрасно помнил, что именно на этих словах оборвал тогда, 3 года назад, свои записи. После этого тетрадь исчезла из его жизни. Он был уверен, что навсегда, и видел в этом знак судьбы. Но теперь тетрадь вернулась, она здесь, в его руках. В дверь постучали. В кабинет тихими шагами вошла Лёля, осторожно неся поднос с его любимой кружкой. От кружки поднимался пар, распространяя по комнате восхитительный аромат. И когда она только успела приготовить кофе, поставив поднос на стол, Лёля вопросительно взглянула на мужа, поняла по одному его виду, что сейчас Андрея лучше всего оставить в покое, и столь же бесшумно вышла. Она была идеальной женой для творческого человека. Даже, пожалуй, для гения. Вот только усмехнулся про себя Андрей, с мужем ей в этом отношении не повезло. В то время, когда Андрей рос, в мире был пик моды на вундеркиндов. Каждый хотел видеть своего ребенка гением. Каждый мечтал, чтобы у его отпрыска уже в раннем детстве начали проявляться необыкновенные способности, как у Ники Турбиной, уже в 9 лет писавшей глубокие взрослые стихи, или гениальной юной художнице Наде Рушевой. Те родители, чьи дети действительно казались умнее или в чем-то одареннее сверстников, будь то музыка, фигурное катание или умение читать в 3 года, чувствовали себя лучшими родителями на планете. И совсем не думали о том, каково потом приходится в жизни этим самым вундеркиндам, ведь большинство из них превращаются из одаренных детей в самых обычных взрослых и всю жизнь тянут за собой флёр всеобщего разочарования. Надо же, маленьким так много обещал, а ничего особенного из него не вышло. Что ж до меньшинства, то их судьба порой складывается гораздо хуже. Надя Рушева умерла, едва успев окончить школу, а Ника Турбина долго лечилась от алкоголизма и депрессии, несколько раз пыталась покончить с собой и в 27 лет трагически погибла, выпав из окна. Но о таких вещах родители Андрея не думали. Они не сомневались, что их сына ждет великое будущее. Ведь на это имелись все шансы. Андрею Соколову повезло появиться на свет в интеллигентной, творческой и обеспеченной семье. Отец был успешным и востребованным кинооператором, работавшим с лучшими режиссерами. Красавица-мама окончила актерский факультет в ГИКа. Она снялась в эпизодах нескольких фильмов, и один из них принес ей настоящий успех. Это была совсем небольшая роль, но в нашумевшей и ставшей одной из самых любимых в народе комедии известного режиссера. Благодаря написанному прекрасным сценаристом короткому, но искрометному диалогу, эпизод с участием мамы Андрея запомнился всей стране, а одна из 3 произнесенных ею с экрана реплик стала крылатой. Даже спустя много лет маму Андрея все еще узнавали на улицах, улыбались ей и цитировали ту самую знаменитую фразу. Подобный успех вполне мог стать первой ступенькой к блестящей творческой карьере, но, однако же, не стал. По каким-то причинам, о которых она не хотела говорить, в звезды мама Андрея не попала. Она прекратила сниматься, стала директором картин, что, впрочем, в то время тоже считалось неплохим занятием, и переключилась с мечтаний о собственном актерском успехе на мечтания об успехе сына. Андрей начал сниматься в кино чуть ли не с рождения. Ему не было еще и 2 лет, когда на экраны вышел тоже ставший очень популярным фильм, где мимо выяснявших отношения главных героев проезжает коляска с сидящим в ней хорошеньким малышом. Это была первая роль Андрея Соколова, за которой последовали и другие, гораздо более значительные. Мама стремилась к тому, чтобы ее сын вообще не покидал съемочную площадку. Но папа был против этого, особенно после того, как Андрей пошел в школу. Отец настоял на том, что учеба должна быть на первом месте, и мама, хоть и неохотно, признала его правоту. Андрея отдали в одну из лучших по тем временам московских школ. Круглым отличником он никогда не был. Получал хорошие отметки благодаря не столько знаниям, сколько сообразительности и хорошей памяти, но учился неплохо, без троек. И все 10 лет оставался самым популярным мальчиком в классе. Ну еще бы, кинозвезда. К тому же еще и красивый, бойкий, не глупый. Девчонки явно или тайно вздыхали по нему, мальчишки уважали за уверенность в себе и независимость. а независим Андрей в юные годы был настолько, что не побоялся даже выступить один против всех, когда одноклассникам вдруг вздумалось травить новенького, Борю Резникова. Пухлый, застенчивый и носатый, да еще и заикающийся Боря чем-то пришелся не по вкусу заводилам класса, и началось то, что теперь называется термином «буллинг». И это было действительно жестоко. Дети порой бывают просто безжалостны, а к избалованным ученикам элитных школ это относится вдвойне. Бедному Боре доставалось от одноклассников так, как и врагу не пожелаешь. Но если кто-то и жалел его, то только молча, в глубине души, боясь открыто высказать свое мнение. Заступиться за Борьку отважился один только Андрей. И не только заступился, но и сумел добиться того, чтобы травля прекратилась. Будь на его месте кто-то другой, вряд ли бы он справился с такой задачей. Но Андрей Соколов считался звездой, и у него получилось. Борю, которого Андрей при всех назвал своим другом, оставили в покое. И после этой истории Боря и Андрей действительно подружились и стали не разлей вода. Но на следующий год родители перевели Борю в другую школу. Несколько лет друзья еще как-то поддерживали связь, а потом, как это чаще всего и случается, жизнь раскидала их в разные стороны. После школы Андрей, как планировали родители, да и все вокруг, поступил во ВГИК, на режиссерский факультет. Однако этот шаг совсем не был только лишь послушным исполнением маминой мечты или папиной воли. Андрей сам еще в школе дал себе слово, что когда-нибудь снимет фильм, который обязательно войдет в историю мировой кинематографии. И он не просто угодил дуриком в престижный вуз благодаря родительским связям, он старательно готовился к поступлению, увлеченно интересовался темой кино и разбирался в ней намного лучше и глубже многих других абитуриентов. Преподаватели быстро обратили внимание на одаренного студента и прочили Соколову большое будущее. Особенно отличал его завкафедрой, один из лучших советских режиссеров того периода, ставший любимым учителем Андрея. Снятая под его руководством дипломная короткометражка Андрея Соколова получила самую высокую оценку. Даже недоброжелатели вынуждены были признать, что эта работа очень талантлива. Казалось, путь в кино Андрею был открыт, но волею судеб он пошел по другой дороге. На момент окончания Андреем вуза в стране уже вовсю шла перестройка. А в сфере кино творилась полная неразбериха, меж тем, как телевидение развивалось просто на глазах и сулило самые радужные перспективы. Андрею предложили работу на одном из недавно открывшихся каналов, и он, взвесив все «за» и «против», решился принять предложение. Успешно переквалифицировавшись в телережиссера, Андрей Соколов начал работать над программой, вскоре ставшей очень популярной. Словом, все шло прекрасно, но Андрей не был полностью доволен тем, как складывается его творческая судьба. Он все еще мечтал снимать кино, но не кассовое, не на потребу публики, а настоящее. В хорошем смысле элитарное, для узкого круга понимающих и тонко чувствующих зрителей. «Артхаус?» — уточняли те, с кем Андрей делился своими планами. «Не совсем», — чуть поморщившись, отвечал он. Теоретически Андрею нравилось артхаусное кино, но в большинстве своем оно было весьма малобюджетным, а это не могло не отразиться на качестве фильма. Андрей же мечтал снять действительно достойную картину, в том числе и с технической точки зрения. Но на такие съемки требовались средства, и немалые. Пусть не такие, как на блокбастер с грандиозными спецэффектами, но все же. Шли годы. Андрей женился на Лёле, отпраздновал 30-летний юбилей, потом 40-й, потом 50-й. Его карьера телережиссера складывалась вполне успешно. За долгие годы работы собрался немалый и вполне достойный послужной список программ, которые сделал Соколов, а нынешний его проект, еженедельное ток-шоу, выходил в прайм-тайм и неизменно собирал у экранов огромную зрительскую аудиторию, и все же он не чувствовал, что реализовался профессионально. Мысли о собственном фильме никогда не оставляли его в покое. Однажды они с Лёлей летели из Вены в Париж и ожидали в аэропорту свой рейс, который почему-то задерживался. Сидевший напротив невысокий полный мужчина в отличном, явно сшитом на заказ костюме, показался Андрею смутно знакомым. И пока Андрей вспоминал, кто же это может быть такой, попутчик сам окликнул его. «Андрюшка? Неужели это ты?» «Боря?» — удивленно спросил он в ответ. «Резников?» «Да, это оказался тот самый одноклассник Боря. Он летел тем же рейсом, и пока они ждали посадки и сидели в самолете, школьные друзья успели рассказать друг другу о себе почти все. Андрей совсем не удивился, узнав, что Боря владеет банком с бывшим на слуху названием. Он всегда ожидал чего-то подобного, ведь его друг детства тоже был вундеркиндом, как когда-то и он сам. «А как поживает твоя мечта снять киношедевр?» — спросил Боря. Андрею было приятно, что друг через столько лет помнит о его мечте. Но он и помыслить не мог, что когда расскажет Боре обо всех обстоятельствах, тот, как нечто само собой разумеющееся, предложит ему профинансировать фильм. «Шутишь?» — усмехнулся Андрей. Но Боря не шутил. Он не забыл ни их детской дружбы, ни, самое главное, того самого страшного периода своей жизни, когда его травил весь класс, и один только Андрей отважился встать на его защиту. «Знаешь, если бы не ты, я бы тогда точно руки на себя наложил», — признался Борис. «А ты не просто не дал меня им в обиду. Ты стал со мной дружить, вернул мне веру в себя и в мир. Ну, словом, теперь я твой должник и буду только рад вложиться в твой фильм. Тем более, что я уверен, что у него будет грандиозный успех. Ты же гений». «Да какой из меня гений?» — отмахнулся Андрей. «И предприятие это очень рисковое. Даже качественный фильм может провалиться в прокате. Сколько уже таких случаев было?» Но Борис не желал слушать возражений. «Беспокоиться, как сделать проект прибыльным, не твое дело», — заверил он. «Твоя задача — творить. Так что приноси свой сценарий, я дам его толковому парню, который все прикинет, составит смету, и будем говорить уже конкретно». Вернувшись из отпуска, Андрей долго думал, колебался и, наконец, все-таки решил принять столь заманчивое предложение. В конце концов, если из этой затеи ничего не получится, он все равно ничего не потеряет. Придя к этому заключению, он на некоторое время впал в эйфорию от внезапно открывшейся возможности. Мечта всей его жизни приобретала вполне реальные черты. Неужели такое возможно? Не зря его любимый педагог, завкафедрой в ГИКа, говорил, что в жизни порой встречаются такие сюжеты, которые просто нельзя снимать в кино. Никто не поверит, что подобное может произойти на самом деле. А потом Андрей вдруг обнаружил, что понятия не имеет, что снимать. Для начала он достал свои давние, еще студенческие записи, перечитал и сделал вывод, что это никуда не годится. Все идеи, представлявшиеся когда-то оригинальными, глубокими и перспективными, оказались слабыми, заурядными и юношески наивными. А то немногое, что выходило за рамки банальности, либо безнадежно устарело, либо давно уже было вдоль и поперек разработано другими режиссерами. Это было неприятно, однако не драматично. Решив, что в мире не может не быть достойных внимания идей, надо только хорошенько потрудиться, чтобы найти в куче пустой породы золотой слиток, Андрей приступил к активным поискам. Он задействовал всех и вся. Круг знакомых, известных сценаристов, студентов сценарных факультетов и даже любителей интернет-площадки. Его завалили тоннами готовых сценариев и заявок. Но ни одна из идей не заинтересовало настолько, чтобы захотелось воскликнуть: «Да вот оно! Это именно то, что я ищу!» Однажды, зайдя к Андрею в кабинет и увидев, как он в отчаянии выбрасывает в мусорную корзину очередную пачку листов с печатным текстом, Лёля сказала: «Знаешь, моя бабушка всегда говорила, если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сама. Почему бы тебе, Андрюша, не написать свой сценарий самому?» В ее словах была немалая доля здравого смысла. Андрей сам в глубине души осознавал, что никто, кроме него самого, не сочинит нужный ему сценарий. Но беда крылась в том, что у него не было сюжета. И даже идеи не было. Он дошел даже до того, что задумался, не взять ли за основу какое-нибудь литературное произведение, классическое или, напротив, малоизвестное. Но тратить Борины деньги на экранизацию казалось неловко, какую бы оригинальную трактовку он ни придал чужому сюжету. В итоге Андрей целыми днями просиживал за компьютером перед открытым на экране чистым листом, но так и не сумел заполнить эту девственную белизну хоть чем-то маломальски стоящим. Отчаявшись, Андрей обратился за советом к любимому учителю. Тот за эти годы порядком постарел, уже давно ничего не снимал и почти не выходил из дома, но, к счастью, сохранил и полную ясность ума, и память, и чувство юмора. Когда Андрей пожаловался ему на свои несчастья, тот сказал: «Ну а что тебя удивляет? Ты же никогда в жизни ничего не писал. Чтобы идея явилась, нужно работать». «Понимаю», — кивнул Андрей. «Как говорили древние китайцы, дорогу осилит идущий». Или, как говорили в старой Одессе: «Мама, вы, главное, жарьте, а рыба будет», — усмехнулся наставник. «Так что пиши, но только не на этих ваших компьютерах, только рукой». «Я уже и не помню, когда последний раз писал рукой», — пробормотал Андрей. «А что писать-то? Да все, что придет в голову. Сначала это не важно. Но помяни мое слово, однажды настанет день, когда из-под твоего пера появится именно то, что ты ищешь». Возвращаясь от учителя, Андрей заехал в магазин и купил обычную толстую тетрадь в зеленой обложке. Он действительно очень давно не писал рукой, и поначалу даже сам процесс выведения букв казался сложным. Стараясь как первоклассник, Андрей записал историю соседа по даче Павла Сергеевича, встретившего свою возлюбленную через много лет, и коллеги по телевидению Лилии, отважившейся, будучи уже в возрасте за 40, кардинально изменить профессию. Их истории были по-своему любопытны, но никак не тянули на сюжет для фильма. Андрей продолжал писать дальше, заполнял страницы какими-то зарисовками, отрывками без начала и конца, просто приходящими в голову мыслями, которые казались интересными. Но настоящее все не являлось и не являлось. А потом он потерял тетрадь. Это произошло в солнечный весенний день. Лёля была на работе, а у него выдался выходной, и он один отправился на прогулку в парк культуры, куда от их дома было всего четверть часа неторопливого хода. В тот день настроение Андрея совсем не соответствовало погоде. Он уже начал терять веру в то, что из его затеи выйдет хоть что-то путное. Сидя на скамейке в парке, он начал писать тот самый набросок о том, к чему приводит сбывшаяся мечта. Но тут позвонила Лёля, сказала, что заболела и отпросилась с работы. Он заторопился домой и только вечером вспомнил о тетради. Однако ее нигде не было. Наутро Андрей даже вернулся в парк, осмотрел скамейку, где сидел накануне, и все соседние, но, конечно же, ничего не нашел. Тогда он впал в отчаяние. Было не столько жаль тетради, в конце концов, ничего хоть сколько-нибудь ценного на ее страницах так и не появилось. Но Андрей счел, что это знак судьбы. И когда поделился этой мыслью с женой, то понял по ее красноречивому молчанию, что и Лёля согласна с ним. Кто-то свыше давал понять Андрею, что ему пора прекратить бесплодные усилия. И хотя Боря уверял, что все образуется, и его предложение всегда будет в силе, это уже ничего не значило. У каждого из нас Наступает момент, когда понимаешь, что пора распрощаться с юношеской мечтой и признать, что ты никогда не станешь космонавтом, миллиардером или чемпионом мира. Не купишь яхту, Роллс-Ройс или виллу на Лазурном берегу. И не выйдешь замуж за своего эстрадного кумира. И то, насколько болезненным будет это прощание с мечтой, зависит только от тебя самого. Андрей вынужден был признать, что расставался со своей мечтой не просто тяжело, а мучительно, но все же он сумел справиться и с этим. Зажил, если не счастливо, то спокойно, и забыл о зеленой тетради. И вот она вновь перед ним. Прошедшая долгий и загадочный путь, обогатившаяся записями других людей, кто они, эти люди, что написали в его тетради, и главное, почему. Раньше ему, наверное, не понравилось бы, что кто-то дополнил его записи. Скорее всего, даже очень не понравилось. Но теперь он был только рад этому. Андрей надел очки, зажег лампу, раскрыл тетрадь и увидел, что одна фраза была кем-то заботливо обведена розовым фломастером. Фраза гласила: «С высоты птичьего полета все кажется прекрасным». Он даже не помнил, когда написал такое. Но теперь эта фраза точно задела какую-то струну в его душе, и появилось чувство, что еще немного, и зазвучит музыка. Склонившись над тетрадью, Андрей углубился в чтение, а, закончив читать, еще долго не поднимался с дивана, глядя в окно, за которым уже стемнело. Он думал об удивительной судьбе зеленой тетради. Покинув его, она не исчезла навсегда, как казалось ему когда-то. Чья-то заботливая рука подняла тетрадь со скамейки и отнесла на полку буккроссинга, где ему, конечно, даже не пришло в голову ее искать. А тетрадь отправилась в путешествие, напиталась чужими историями, как растение насыщается соками земли, прежде чем расцвести, и вернулась к нему. Андрей думал о тех людях, которые сочли нужным поделиться с тетрадью своей историей. Какие-то отрывки, мысли и рассуждения, оброненные Андреем вскользь, нашли отклик в чьей-то душе и даже повлияли на чьи-то жизни. Незнакомые люди, ставшие благодаря тетради почти близкими ему, подхватили эстафету и рассказали свои истории. Кто-то хвастался, кто-то считал нужным поделиться тем, что с ним произошло, кому-то тетрадь попалась на глаза в трудные моменты его жизни и помогла что-то изменить. А один читатель, психолог по профессии, даже составил психологический портрет автора. Подумав об этом, Андрей невольно улыбнулся. Он внимательно прочитал все доверительно рассказанные тетради истории, и в каждой его что-то зацепило. Чаще всего это был просто какой-то мелкий штрих. Упавшая с неба перышко, гора самоубийц, голуби, горбатый мальчик с иконописным лицом. Лёля позвала его к столу. Она не обижалась, что ужин проходит в молчании. За долгие годы жена к такому привыкла и понимала, это не демонстрация обиды и неравнодушия, просто ее муж, творческий человек, что-то обдумывает, и сейчас ему лучше не мешать. А у него крутилась в голове одна только фраза: «Мы были птицы, а может быть, ангелы». Андрей все повторял и повторял ее про себя. После еды он вернулся в кабинет, включил компьютер и нажал первую букву на клавиатуре. К рассвету сюжет его будущего фильма был полностью готов. Пёрышко. С высоты птичьего полета все кажется прекрасным. Наверное, именно поэтому создатель не дал человеку крыльев. Умея люди летать, они вообще не захотели бы опускаться на землю. Ведь с неба не видно ничего уродливого и безобразного. Ни ухабов дорог, ни грязи городов, ни мелочности и суеты людей. Птица, которая парит в небе, видит только бездонную лазурь, пышные облака и устремившуюся к небу гору. Когда-то на этой горе высился величественный храм, а на площадке перед ним радовала взгляд большая скульптура ангела. Тогда гора звалась Ангельской горой, и люди часто поднимались вверх по вырубленным в скале ступеням, чтобы оказаться ближе к Богу и вознести Ему свои молитвы, но чаще не молитвы, а мольбы и просьбы. Ведь Бог для человека прежде всего не свет, а способ исполнения его желаний. Множество людей ходят в храм, как в магазин, только когда им что-то нужно. Но однажды некий юноша поднялся на гору не для того, чтобы войти в храм. Он страдал от несчастной любви и свел счеты с жизнью, бросившись вниз с обрыва. С тех пор это место сочли оскверненным. Люди подумали, что Господь отвернулся от него, и перестали ходить в храм со своими мольбами и просьбами. И вот уж много лет, как стоит храм заброшенным, печально глядя пустыми глазницами когда-то прекрасных витражных окон в небо, на пролетающих в высоте птиц. Не пощадило время и статую ангела. Она треснула вдоль, у нее отвалилась голова и одно крыло. Давным-давно уже никто не называет гору Ангельской. Теперь ее именуют «Горой самоубийц», потому что, к примеру юноши, последовали и продолжают следовать десятки других людей, и молодых, и не очень. Те, кому становится немила жизнь, поднимаются на вершину и бросаются с обрыва, чтобы упасть вниз и разбиться. А может быть, чтобы взлететь в небо и стать подобными птицам. Ведь никто не знает, что ждет нас после того, как мы перешагнем черту, отделяющую жизнь от того, что люди именуют смертью. Может, после этого мы все превратимся в птиц или даже в ангелов? Нет, конечно же, не превратимся. Но об этом можно хотя бы помечтать. Птица смотрит вниз и видит раскинувшийся у подножья горы маленький городок. Этот городок затерялся среди миллионов других, точно таких же маленьких, неприметных и невзрачных, как он. Посреди городка — главная площадь. В праздничные дни она оживает, заполняется гуляющими, украшается ярмаркой, уставляется рядами палаток, где народные умельцы торгуют плодами своего труда. Но праздники бывают редко, и в большинстве дней главная площадь так же скучна и неуютна, как весь остальной городок, как разбегающиеся в стороны от нее улицы и переулки. С высоты птичьего полета городок кажется однородной серой массой, скоплением однообразных домов, унылых и безнадежных, как пасмурный ноябрьский день. Из крыла птицы выпадает перо, но птица этого не замечает. Тот, кто способен подняться в небо, не обращает внимания на мелочи. Оброненное птицей перо падает медленно и плавно, опускается на одну из улиц и пролетает мимо одного из серых зданий. В этом неприметном здании в верхнем этаже открыто окно. У окна стоит юная девушка с прелестным полудетским личиком, обрамленным растрепавшимися белокурыми волосами. Она протягивает руку, ловит перо и смеется так радостно, словно получила чудесный подарок. Девушку эту в городке называют дурочкой, чокнутой и блаженной. Уж так повелось, что люди всегда считают дураками или блаженными тех, на кого не похожи, кого они не могут и не хотят понять. А эта девушка действительно не похожа на других. Ей уже почти 16, но она ведет себя и относится к жизни и к миру, как пятилетний ребенок, и доверчиво улыбается каждому встречному. Она по-детски радуется всему, что только видит и слышит вокруг. Цветам, дождю, солнцу, зелени деревьев и пению птиц. Целые дни девушка проводит у окна, но смотрит не вниз, на улицу, а вверх, на небо. Говорят, что на небо смотрят все люди, только одни видят в нем птиц, а другие — ангелов. Девушка живет с матерью, уставшей, погасшей и рано постаревшей женщиной. То и нет и 40, и еще видно, что когда-то она была очень красива. Но тяготы и невзгоды намного раньше срока превратили ее почти в старуху. Женщина работает день и ночь, но ее заработка хватает только на скудную еду да плату за каморку под самой крышей, которую она делит с дочерью. И то жена хозяина дома постоянно напоминает женщине, что держит здесь ее и ее дурочку-дочку лишь из милости. Почти каждый день Мать уходит из дома рано утром, еще до рассвета, а возвращается уже почти ночью. Соседи не видят ее улыбки, потому что улыбается, хотя и печально, женщина только тогда, когда рядом дочка. А та никогда не ложится, пока женщина не вернется домой. Дочка ждет маму, зная, что та принесет ей ужин, а потом уложит спать, споет красивую колыбельную песню, а если не очень устанет, то даже расскажет одну из чудесных историй о святых и ангелах, которые так любит ее дочь. Девушке скучно целый день одной, и она часто просит мать: «Давай приютим у себя какого-нибудь бездомного котенка или щенка. Вон их сколько на улицах, несчастных, одиноких, брошенных. Я бы взяла себе хотя бы одного из них и любила бы его, и заботилась бы о нем». Мать в ответ только качает головой: «Нет, дочка, нам самим-то есть нечего, а тут еще придется кормить твоего питомца. Если хочешь, я заведу тебе птицу. Она ест немного, ее можно прокормить одними крошками да букашками. Мы бы поставили около окна клетку, птичка бы сидела в ней и целый день пела тебе песенки». Но тут уже возражает дочь: «Нет, мама, ни за что. Птиц нельзя держать в клетке, это грех. Птица в неволе никогда не поет так, как на свободе, разве ты этого не знаешь? Помнишь, как в прошлом месяце у тебя был свободный день, и мы ходили гулять в лес? Как прекрасно там пели птицы, какие дивные цвели цветы, как чудесно они пахли. Я набрала целый букет, принесла домой и поставила в банку, и это было так красиво. Скажи, мама, отчего ты не отпускаешь меня гулять одну? Я бы каждый день ходила в лес, слушала бы птиц, собирала цветы и приносила бы их домой». «Нет, дочка, не хочу я, чтобы ты ходила одна на улицу», — снова качает головой мать. «Ты слишком наивна и доверчива, тебя каждый может обидеть, а люди бывают жестокими, очень жестокими». Девушка не хочет этому верить. Ей кажется, что все люди на свете добрые и хорошие, как ангелы, в тех чудесных историях, которые мама рассказывает ей перед сном. Но однажды девушка все же выходит на улицу одна. Это случается вечером, почти ночью, когда ее мать допоздна работает в большом доме, глядящим окнами на главную площадь. Там празднуют юбилей одного городского богача, и женщина очень рада, что ее наняли помыть посуду и убраться после вечеринки. «Пусть я буду гнуть спину до рассвета», — говорит она, «но зато, мне, надеюсь, разрешат взять себе кое-что из объедков, оставшихся от угощения. Я принесу домой что-нибудь вкусное, и у дочки тоже будет праздник». Мать уходит, а дочка садится у окна ждать ее возвращения. Время течет медленно. Заходит солнце, темнеет, восходит луна. Окна в домах загораются, потом по одному гаснут, а матери все нет. И вдруг в окно девушки стучится птица. Девушка смотрит, птица точно зовет ее за собой. Она отлетает от окна, и девушка выбегает на улицу. Птица летит вдоль улицы, и девушка бежит за ней. Улицы пустые и темны, люди давно закончили свои дневные дела, разошлись по домам и легли спать. Но тут слышатся громкие голоса и пьяный смех. Это бредет из одного кабака в другой группа загулявших юнцов. Впереди сын мэра, высокий и статный парень. Его лицо было бы красивым, не будь оно таким злым и капризным. «Глядите, девчонка!» — замечает он. «И верно!» — поддакивают его дружки. «Бродит одна по улицам в такой час. Не иначе ищет приключений на свою голову». «Ну так мы ей их обеспечим», — хохочет сын мэра. «Эй, красотка, идем с нами». «Погоди, да это ж чокнутая городская дурочка», — узнает один из дружков, худенький рыжеволосый юноша. «И что с того?» — сын мэра уже раззадорился. «Это даже лучше, она никому ничего не расскажет. Сейчас мы с ней позабавимся». «Стой, не делай этого, не надо», — пытается остановить его рыжеволосый юноша. «Она же сумасшедшая, блаженная. Это как ребенка обидеть». Но ни сын мэра, ни его дружки не слушают юношу. Они хватают девушку и затаскивают в какой-то темный сарай. Девушка так наивна, что даже не понимает, что с ней сейчас произойдет, но сердцем чувствует, что это будет что-то плохое. Она умоляет отпустить ее, кричит, зовет на помощь и пытается отбиваться. Но разве это возможно, когда ее держат так крепко? «Зажми ей рот», — приказывает сын мэра рыжеволосому юноше. Тот отшатывается и убегает. Приказ исполняют другие. Сын мэра презрительно сплевывает вслед убежавшему дружку. «Слабак!» — цедит он сквозь зубы и поворачивается к девушке. «Ну, сейчас мы оторвемся. Веселый у меня получится мальчишник, будет что вспомнить после свадьбы». В сарае грязно и пыльно, пахнет голубиным пометом, и в пробивающемся через маленькое оконце луче лунного света почему-то летают птичьи перья. Наверное, кот растерзал голубя. Спящую, измученную девушку в разорванной грязной одежде находят на следующее утро. Мать, вернувшись домой и увидев раскрытую дверь к этому времени, успела уже обежать полгорода. «Сама виновата. Не надо шляться по ночам», — бурчит полицейский, ни разу не посмотрев матери в глаза. «Не буду я заводить дело из-за какой-то городской сумасшедшей». «Сама виновата», — судачат кумушки. «Дурочка-то она дурочка. Да говорят, такие самые охочие до этого дела-то и есть». «Она сама виновата», — пожимает плечами сын мэра в ответ на упреки рыжеволосого друга. «И отвали от меня со своими нотациями. Мне не до этого, свадьба на носу». И правда, вскоре в городе большой праздник. Мэр женит своего сына на дочери самого богатого человека в округе. Идут дни, проходит лето, вот уж и осень, уже стучится в дверь. Мать девушки в отчаянии, она поняла, что дочка беременна. Что делать, где искать заступничество и помощи? Она ведь даже щенка или котенка не могла дочке завести, потому что кормить нечем, а тут родится ребенок. Как его растить, на какие деньги? И только девушка ничего не понимает. Случившееся с ней будто не тронуло ее, ведь чистого душой человека не испачкает никакая жизненная грязь. Девушка вся будто светится изнутри, целыми днями напевает и рисует угольком прямо на стенах каморки птичьи перышки, одно за другим, и смотрит в окно на высокое небо, где кружат птицы. Наверное, Всевышний специально поселил у людей птиц рядом, чтобы каждый человек видел, как легко подняться над всем мелочным и стать выше любой грязи и суеты. Однако ж беда редко приходит одна. Наступает осень, становится холоднее, женщина простужается и заболевает, она больше не может работать. С трудом поднимается с кровати, а потом и вовсе перестает вставать. Девушка преданно ухаживает за ней, но много ли она может, когда нет денег не только на лекарства, но даже на еду и тепло. Приходит зима, наступает Рождество, но в каморке под крышей совсем не радостно. Через несколько недель женщина умирает. Ее хоронят в самом дешевом гробу на краю заснеженного кладбища. На похоронах никого нет, кроме священника и дочери. Когда носильщики, ворча, что им бесплатно приходится копать мерзлую землю, опускают в могилу гроб, на него падает маленькое птичье перышко, белоснежное и чистое, как слеза ангела. Откуда оно здесь? Ах нет, это не перышко, а просто комочек снега. После смерти матери хозяин дома выгоняет девушку из каморки. Он, может быть, пожалел бы бедняжку, но его жена, уперев руки в бока и топая ногой, требует, чтобы беременную дурочку немедленно вышвырнули прочь. «Жаль блаженненькую. Может, пусть живет?» — неуверенно спрашивает хозяин дома. «Все равно каморку никому не сдать, никто не захочет в ней жить, под самой-то крышей». Но супруга только смеется ему в лицо. «Тоже мне нашелся ангел. Если ты ее оставишь, люди чего доброго еще скажут, что это твоего ублюдка она носит». И девушку гонят на улицу. Февраль, день Святого Валентина. Идет снег, такой крупный, что кажется, будто с неба падает птичий пух. На площади развернулась шумная праздничная ярмарка. В толпе гуляющих много счастливых влюбленных пар, а девушка идет легко одетая и беременная, совершенно чужая в этой толпе. На нее оглядываются, показывают пальцами, мальчишки свистят ей вслед, и все, кому не лень, перешептываются за спиной дурочки. «Да лучше сдохнуть, чем так жить», — кривит личико нарядная, одетая в дорогую шубку девица. «Не дай бог, окажись я на ее месте, я бы с горы самоубийц сбросилась». Девушка слышит ее слова, останавливается и смотрит на гору. Затем решается и направляется к ней. Идти ей трудно, живот уже большой и мешает, каменные ступени обледенели. Но девушка упорно взбирается по скользкой дороге, оступается и падает, разбивает колени, но снова встает и идет дальше. От боли и ветра на глазах выступают слезы, текут по лицу и замерзают на щеках, но девушка не всхлипывает, а улыбается. «Я прыгну и улечу, навсегда улечу отсюда. Я знаю, есть такое место, где все по-другому. Я видела его во сне. Я улечу, улечу туда», — бормочет она себе под нос. «Обними меня, ветер, за плечи, распуши мои белые крылья, унеси ты меня далече, в край счастливый, где нет бессилья». И вот она уже на вершине, откуда и небо, и птицы кажутся так близки. Девушка видит развалины церкви, от которой остались только полуразрушенные стены, а рядом разрушенная фигура ангела, отведенная в отчаянном усилии крыло, словно кто-то, напрягая все мышцы, пытается разорвать невидимый кокон. Там, на вершине, девушка спотыкается снова и падает перед самой фигурой ангела, но поднимается вновь. Снег идет все гуще, и хлопья все крупнее, словно ненастоящие. «Смотрите!» — кричат внизу. «На вершине кто-то есть! Очередной самоубийца!» «Вот дураки!» — качает головой старуха, торгующая пряниками и леденцами в форме сердечек. «Чуть не каждый год в этот день кто-то так и норовит с этой скалы спрыгнуть. Любовь, говорят. Да и в другие дни тоже бывает. Молодые, глупые, жизнью не дорожат», — вторит ей другая торговка, продающая подушки-сердечки. По площади идут двое молодых людей, один из них задирает голову, чтобы посмотреть на вершину горы, и шапка падает с его рыжих волос. «Так это та самая дурочка», — догадывается он. «Жалко ее». «Ишь ты, какой жалостливый стал!» — хохочет его приятель, сын мэра. «У тебя спина не чешется случайно? Крылья не растут? Нашел кого жалеть!» «Да туда ей и дорога, мир только чище будет. Чем меньше на свете таких уродов, как она, тем лучше. Ну ладно, будь здоров. Пойду домой к жене, а то она меня совсем запилит. Ох уж эти беременные со своими капризами». Поднявшаяся над суетой девушка ничего этого не слышит. Она подходит к обрыву скалы и хочет шагнуть вниз. Налетевший ветер толкает ее в грудь, отбрасывая от края, и на руку ей опускается маленькое перышко. Девушка смотрит на него, бормочет: «Значит, не время», и поворачивает назад. Идти вниз по скользкой лестнице без перил еще тяжелее и страшнее, но девушка улыбается, и слез на ее щеках уже нет. Точно солнце после дождя выглянуло из-за туч. Девушка находит себе пристанище на заброшенной голубятне, где еще остались голуби. Она собирает их перья и пух, они служат ей подстилкой. Девушка счастлива. Теперь у нее есть питомцы, и не один, а целая стая. По ночам голуби воркуют, и девушке кажется, что эта мать поет ей колыбельную. А кто-то из городских кумушек рассказывает: «Вот те крест, своими глазами видела». Будто холодными вечерами голуби слетаются к девушке и окружают ее со всех сторон, словно согревая своим теплом. Чего только не придумают люди. Живет девушка милостыней, которую просит на главной площади. Ведь с тех пор, как рухнул храм на горе, в городе больше не осталось церквей. Подают беременной дурочке мало и неохотно, но, видимо, ей все-таки как-то хватает, раз она доживает до тепла. Настает весна, и солнце пригревает яростно, словно спеша наверстать упущенное за долгую зиму время. В один из таких особенно солнечных дней у девушки рождается ребенок. Когда он появляется на свет, в заброшенной голубятне словно начинается снегопад из множества перьев, которые вдруг поднимаются с пола и летают, кружатся, танцуют в столбе яркого света, льющегося через открытое окно на крыше. Ребенок — мальчик с ангельским лицом и большим горбом за спиной. Теперь девушка просит милостыню, держа на руках завернутого в какую-то рваную грязную тряпку младенца. Тот почти никогда не плачет и уже с первых дней смотрит на мир огромными, широко распахнутыми глазами, с таким интересом, будто все понимает и хочет узнать как можно больше. У сына мэра тоже родился ребенок, и тоже мальчик, совсем не намного младше горбуна. Сын мэра выгуливает разодетого в пух и прах отпрыска вместе со своей похожей на гламурную свинку женой и, проходя мимо нищенки с малышом на руках, всегда презрительно кривится и отворачивается. Быстро идет время. Горбатый мальчик растет, на улице над ним смеются, дети гонят его прочь, не позволяя участвовать в своих играх. «Горбун, урод! Сынчок, ну ты потаскухи!» — звучит ему вслед. Маленький горбун тяжело переживает насмешки. «Мама, почему я не такой, как все?» — спрашивает он у матери. Она чудесным образом изменилась. Теперь лицо ее, хотя по-прежнему кажется неземным, стало словно мудрее, только, как и ее собственная мать, улыбается она теперь не так, как в юности, а очень горько, словно на улыбку накинули вуаль печали. «Нет ничего хуже, чем быть таким, как все», — отвечает она. «Если ты во всем такой, как все, то ты просто никто. Лучше бы я был никем, чем уродом», — сокрушается горбатый мальчик. «Ты не урод», — возражает мать. «Ты прекрасен. Ты умный и способный, ты сам научился читать, и у тебя чистая и добрая душа». «Но никому нет дела до моей души, все видят только мой горб». Мать обнимает сына и усаживает его рядом с собой на усыпанный перьями пол старой голубятни. «Слушай, я расскажу тебе кое-что, чего ты не знаешь. Это не горб, это крылья. Крылья ангела, которые прорастают внутри тебя. Это действительно очень больно. Презрение людей тоже причиняет боль, но и это еще не настоящая боль. Когда тебе станет по-настоящему больно, твои крылья распахнутся, и красотой затмят все на свете. Ты будешь самым прекрасным». «Но это произойдет еще не скоро», — вздыхает мальчик. «А как же мне быть сейчас?» «Мечтай», — отвечает мать. «Смотри в небо и мечтай. Как бы тебе ни было плохо, ты можешь всего лишь взглянуть на небо и понять, что жизнь все-таки прекрасна. Наши мечты улетают в небо, как птицы и ангелы. Создатель не дал человеку крыльев, но лучшим из людей он подарил душу, способную летать. Ты — лучший из людей, у тебя именно такая душа». Но мальчик еще слишком мал, чтобы понимать, о самом сокровенном никогда нельзя рассказывать другим. Они обязательно используют это против тебя и причинят невыносимую боль. Мальчик идет в школу, и там дети тоже издеваются над его горбом. «Это не горб», — обиженно кричит он. «Это крылья ангела», — так сказала моя мама. Дети показывают на него пальцами и катаются со смеху. «Мальчик, твоя мама не в себе», — говорит учитель. «Ангелов не бывает, это только сказки. Твой горб — это болезнь. Тебе надо показаться врачу. А сейчас все рассаживаемся. Сегодняшняя тема урока — сказки. У вас есть любимые сказки?» «Моя любимая сказка — «Ангел» Ганса Христиана Андерсена», — говорит горбун, подняв руку, но учитель делает вид, что не слышит. «Сказка про хитрую жабу и ее сына», — поднимает руку другой мальчик, и его учитель вызывает к доске и гладит по голове. После урока к горбуну подходит самая красивая девочка в классе. «Я хочу послушать сказку про ангела», — говорит она. «Расскажи мне ее, пожалуйста». «Хорошо», — охотно соглашается Горбун. «Я расскажу ее тебе после школы». Горбатый мальчик и самая красивая девочка идут домой вместе. Мальчик рассказывает сказку об ангеле так хорошо, будто читает по книге. Девочка слушает, по ее щекам текут слезы. «Какая чудесная сказка!» — говорит она. «А ты знаешь еще какие-нибудь сказки? Такие же хорошие!» «Да», — отвечает мальчик. «Я знаю всю книгу сказок Андерсена наизусть, ведь это единственная книга, которая у меня есть. Я нашел ее на улице. Думаю, кто-то потерял ее. Наверное, нужно было отнести книгу в полицию. Как всегда надо делать с потерянными вещами. Я так и собирался, но решил, что не случится ничего страшного, если я сначала прочту книгу. Но когда прочел, то понял, что уже не смогу с ней расстаться. Хотя мне и немного стыдно, ведь получается, что я взял чужую вещь без разрешения». «Какой ты смешной», — улыбается девочка. «Было бы из-за чего переживать. Не из-за чего». «Но как же не из-за чего?» — возражает мальчик. «Ведь эту книгу, наверное, потерял какой-то другой ребенок, и ему очень грустно и жалко любимых сказок. Может быть, он даже плачет». «Да ладно», — машет рукой девочка. «Ничего ему не грустно. Наверняка родители уже купили ему взамен другую книгу». «Ты думаешь?» Лицо Горбуна проясняется. «Ну, конечно», — уверяет девочка. «Мои папа и мама всегда так делают, когда я что-то теряю или порчу. А теперь расскажи мне еще какую-нибудь сказку из твоей книги». Горбун и девочка начинают дружить. Каждый день они ходят домой из школы вместе и разговаривают обо всем на свете. Мальчик рассказывает девочке сказки Андерсена. А еще он рассказывает ей свои мечты и фантазии, сочиненные им самим истории о птицах и ангелах, которые получаются даже лучше и красивее сказок. Но другие дети в школе замечают их дружбу и смеются над девочкой. «Хи-хи-хи, невеста урода!» — дразнятся подруги. «Вот вырастешь, выйдешь за него замуж, все тоже будут звать тебя Горбуньей». Девочка убегает в слезах, а после уроков заявляет мальчику. «Ты урод, над тобой все смеются, я не буду больше с тобой дружить». Мальчик молча разворачивается и уходит домой один. Ему очень тяжело, но он не рассказывает о своем горе никому, даже маме. Он уже учится справляться со своей болью сам. Проходит день, второй, третий, а на четвертый, возвращаясь домой, мальчик видит, что самая красивая девочка ждет его, спрятавшись за углом. Девочка выходит, оглядывается вокруг, нет ли кого поблизости, и говорит ему. «Знаешь, я иногда буду приходить к тебе, только когда никто не видит, а сейчас снова расскажи мне об ангелах». Время летит быстро, быстрее, чем самая проворная птица в небе. Мальчик подрастает и становится юношей. Он давно уже не ходит в школу, он много работает, и, несмотря на горб, берется за любую работу, чтобы прокормить себя и мать. Они по-прежнему впроголодь, живут на голубятне и ходят в лохмотьях с чужого плеча, но, по крайней мере, матери больше не надо просить милостыню на главной площади и терпеть насмешки и унижения. Самая красивая девочка в классе тоже подрастает и становится девушкой. Она прекрасна и похожа на ангела, во всяком случае, так кажется Горбуну. Девушка по-своему привязана к нему, но стесняется этого и разговаривает с юношей только когда поблизости никого нет. Если она встречает его, когда идет с родными или с подругами, то всегда проходит мимо. Сын бывшего мэра пошел по стопам отца и тоже стал городским главой. И теперь уже сыном мэра все называют не его, а его сына, почти ровесника Горбуна. Сын нынешнего мэра лицом очень похож на своего сводного брата, но он совершенно здоров, высок, строен и, конечно же, дорого и красиво одет. Мать мальчика незаметно словно угасает. Кажется, что кто-то подкручивает фитиль ее жизни. С каждым днем она становится все незаметнее и тоньше, все слабее и печальнее. Однажды она засыпает вечером, а утром просто не просыпается. Перепуганный юноша бежит за врачом, Тот поддается на уговоры и идет с ним, хотя и знает, что ему не заплатят. Долг врача — помогать любому, доброму и злому, счастливому и несчастному. Врачу не важно, что говорят другие люди о его пациенте. «Вы живете здесь?» — ахает врач, оказываясь на голубятне. «Какой ужас! Грязь, антисанитария, птицы, которые могут принести любую заразу. Странно, что вы с матерью вообще как-то протянули до сегодняшнего дня». «Доктор, маме еще можно помочь?» — волнуясь, спрашивает юноша. «Нет», — качает головой врач. «Она уже никогда не проснется. В ее горле было вот это маленькое перышко. Видимо, твоя мама случайно вдохнула его во сне. Перышко не дало ей дышать, и она умерла. Но это была легкая смерть, быстрая и без мучений. И поверь, так для твоей мамы гораздо лучше». Сын хоронит мать на краю кладбища, рядом с могилой своей бабушки. А девушка, в которую он влюблен, как раз в это время соглашается поехать кататься с сыном мэра. Проезжая, кабриолет обдает грязью замерзшего на обочине горбатого парня с иконописным лицом, который возвращается с похорон матери. К его ботинку прилепилось крохотное птичье перышко. Горбун провожает кабриолет взглядом и видит в нем свою любимую. «Смотри», — говорит сын мэра, указывая на горбуна, — «как этот урод на нас уставился. В городе говорят, что у тебя с ним шуры-муры». «Что ты, что ты?» — отпирается девушка. «Ну, сам подумай, как такое может быть? Я и какой-то горбун. Да, он влюблен в меня. В меня многие влюблены. И мне его немножко жаль, самую капельку, но ничего больше». «Ишь, какая ты добрая!» — хохочет сын мэра. «Прямо ангел!» Горбун ждет свою возлюбленную у ее дома. Уже поздно, солнце давно село, на улице темно. Светятся окна и фонари, а девушки все нет. Но вот она наконец возвращается, оживленная, веселая, румяная. От нее пахнет дорогими духами и вином. «Я боюсь за тебя», — волнуясь, говорит юноша. «Зачем ты связалась с сыном мэра? Он плохой человек, как и все в его семье. Он не даст тебе ничего, кроме горя и страданий». «Он подарил мне духи и сережки», — хвастается девушка. «Посмотри, какие прекрасные бриллианты». «Бриллианты, даже самой чистой воды, редко дарят от чистого сердца», — качает головой юноша. «Пожалуйста, очень тебя прошу, держись подальше от сына мэра». «Да кто ты такой, чтобы вмешиваться в мою жизнь и диктовать мне, что делать, а что нет?» — топает ножкой девушка. «Я тот, кто тебя любит», — отвечает горбун. «И ты много раз говорила, что тоже любишь меня. Хотя я тебе и не верю». «И правильно делаешь, что не веришь», — отвечает девушка. «Я не люблю тебя. То есть я знаю, что ты хороший, и я неплохо к тебе отношусь, но как взгляну на этот твой ужасный горб...» «Это не горб, это крылья», — тихо возражает он. «Крылья?» Она истерически смеется. «Вот из-за этих историй твоей сумасшедшей матери над тобой все и потешаются. Разве ты этого не понимаешь?» «Нет, я не хочу понимать». Юноша отворачивается и уходит, а девушка смотрит ему вслед. Ей стыдно за свои слова, тяжело и горько на сердце. Она хочет догнать его, но не решается. Только нагибается и поднимает с земли маленькое белое перышко. «Крылья», — повторяет она и зачем-то прячет перышко в кулак. А на дворе снова февраль и снова День Святого Валентина. В честь праздника сын мэра закатывает накануне грандиозную пирушку. На вечеринке собирается вся золотая молодежь городка, дети самых богатых родителей. Все девицы наряжены и ухожены, но ни одна из них даже сравниться не может с самой красивой девушкой, которую любит горбун. На вечеринке девушка прямо на расхват, ее окружают толпы поклонников. На перебой приглашают ее танцевать, а сын мэра смеется и все подливает и подливает ей шампанское. Утром девушка просыпается с больной головой в его спальне. Она хочет поцеловать парня, но тот отталкивает ее. «Отвали, и без тебя тошно». И добавляет. «Ты меня совершенно разочаровала. Оказалось, бревно бревном. С каменной статуей в постели и то веселее, чем с тобой». «Зачем ты так говоришь?» — восклицает девушка. «Как ты можешь? Я думала, ты любишь меня». «Люблю?» — хохочет сын мэра. «Совсем сдурела? Да ты такая же чокнутая, как твой горбатый дружок. Одного поля ягоды. Ох, как башка трещит. Но я... Но мы...» Лепечет девушка, но сын мэра ее больше не слушает. «Пошла прочь. Надоело». На площади ярмарка и праздничное гулянье. Город празднует День влюбленных. Девушка замечает стайку подружек и подходит к ним. Подруги, увидев ее, так и покатились со смеху. «Глядите, бревно пожаловало!» — хохочут они. «Эй, ты, ледышка, весь город только и говорит, что в постели ты хуже каменной статуи. Ну ты и осрамилась. Теперь ни один парень не возьмет тебя замуж, даже самый завалящий, разве что твой урод Горбун. Будешь с ним на голубятни век вековать». Девушка в ужасе закрывает лицо руками и бросается прочь от подруг. Оказывается, сын мэра уже успел всем все рассказать. И что ж теперь с ней будет? Ей кажется, что весь город смотрит на нее и потешается над ней. В толпе у прилавков девушка видит своих родителей и подходит к ним. Но даже они гонят ее прочь от себя. «Ах ты, дрянь, дешевка, потаскуха, шлюха!» — кричит на нее отец. «Ославила нас на весь город! Теперь из-за тебя стыдно людям показаться!» «Бесстыдница!» — вторит ему мать. «Уйди с глаз моих! Видеть тебя не хочу!» Перебранку слышат все вокруг, смеются, показывают пальцами. Не смеется один только горбатый юноша. Он работает и в праздник. Местный кузнец поставил его торговать ножами. Горбун подбегает к своей любимой и берет ее за руку. «Не слушай никого», — с жаром говорит он. «Сейчас тебе очень больно и плохо, но все пройдет, все забудется. Ты еще обязательно будешь счастлива. Я позабочусь о тебе». Но девушка отшатывается от него. «Ты?» «Нет, ты мне не нужен. Я не хочу быть с тобой. Лучше прыгну с горы, чем буду жить с уродом». И бежит прочь прямо к горе. Идет крупный снег, валит все сильнее и сильнее. И сквозь эту метель девушка, поскальзываясь и падая, поднимается на вершину скалы, туда, где стоят развалины церкви. Внизу продолжается праздник, шумит ярмарка, веселятся гуляющие. По главной площади с шумом прокатывает кабриолет. В нем сын мэра. По обеим сторонам от него новые пассии, ближайшие подруги девушки. Все смеются. Город не хочет знать о человеческой боли. Разве волнуют его чужие обиды? Разве почувствует он тоску одного единственного сердца? О нет, в его кипящем котле и так достаточно компонентов. Соленая шутка, острое словцо, сладкое перешептывание очередной парочки, кислая зависть одинокой некрасивой девицы. Варево бурлит, все перемешано. Чем острее, тем лучше. И вот девушка уже на вершине скалы. Еще шаг, и она рухнет в пропасть. «Мам, смотри, кто-то с горы самоубийц прыгает!» Дергает за подол свою мать ребенок. Горбун слышит эти слова, поднимает взгляд и видит свою возлюбленную на краю гибели. Ему вспоминаются слова матери. «Когда тебе станет по-настоящему больно, твои крылья раскроются». Но неужели для этого нужно, чтобы его возлюбленная умерла? Нет, ни за что. Если крылья не раскрываются сами, значит, им надо помочь. Горбун хватает с прилавка большой нож, бежит к ближайшему дереву и, выдолбив в стволе отверстие, всаживает в него нож лезвием наружу. Поворачивается спиной и, вздохнув и зажмурив глаза, насаживается горбом на нож и режет его, надеясь высвободить крылья. Девушка на горе делает последний шаг к пропасти. Из вспоротой плоти брызжет кровь, заливая снег алыми каплями, падающими по обеим сторонам, словно раскинутые крылья. Но что это? Над алыми каплями на снегу появляется тень, повторяющая их очертания. За спиной у горбуна начинают разворачиваться настоящие крылья. Юноша взлетает над толпой, устремляется к горе и успевает подхватить девушку в последний момент у самой земли. Девушка изумленно смотрит на юношу. Он больше не горбат, плечи распрямились, фигура стала высокой и стройной, а за спиной — крылья. Два белоснежных крыла, обогренных кровью. И лицо. Оно стало таким прекрасным. А может, и не стало. Может быть, оно было таким всегда. Просто она этого не замечала. Девушка протягивает руку юноше. Но тут снегопад прекращается, и яркий, нестерпимо яркий луч света разрезает серые облака, как недавно нож разрезал горб юноши. Откуда-то с небес раздается голос, слышный только им двоим. «Ты поверил, и свершилось чудо», — говорит голос. «Так происходит раз в 100 лет». Раз в 100 лет Господь посылает на землю ангела, который рождается и живет среди людей до тех пор, пока сущность его не возобладает над ним, и он не покажет всем, кто он на самом деле. А до этого познает он, что есть люди. Живя с ними, ангел наблюдает, как уничтожают они себе подобных, как ненависть преобладает в их сердцах над любовью, как не верят ни во что, ни в себя, ни в Бога, ни в черта. Людям не нужен Бог, ибо создают они себе иных кумиров, власть и деньги. Положение и то, что они называют приличием, благопристойностью, но что, по сути, есть лишь тряпка, прикрывающая грязь. «Значит, горбун на самом деле ангел?» — спрашивает девушка. «Он родился, чтобы спасти нас?» И голос с небес отвечает ей. «Он стал ангелом, когда ради твоего спасения выпустил из себя крылья. Человек смертен, потому что живет для себя. Ангелы вечны, потому что живут для других. Ангел — тот, кто видел самый темный мрак, но все равно продолжает нести с собой свет. В каждом из людей зреет искорка веры, добра и любви, но не всякий готов выпустить ее наружу». Юноша нежно берет девушку за руку, и голос небес напутствует. «Прощайся с ней. Пришла твоя пора покинуть людей и отправиться на небеса. Тебе больше нечего делать в этом погрязшем во мраке мире». «Нет», — качает головой крылатый юноша, — «я останусь, если ты захочешь». Он смотрит только на девушку. «Я очень хочу, прости меня». По ее щеке бежит слеза, и он, наклонившись, осторожно стирает ее губами. «Я остаюсь», — повторяет ангел твердо. «И откажешься от дарованного тебе высокого чина? Ты откажешься от блаженства и просветления ради той, которая столько раз предала тебя?» — удивляется голос с небес. «Я откажусь от всего ради любви». «Ну что же, это твой выбор», — отвечает голос. Становится тихо, свет гаснет, небо снова покрывается тучами, опять начинает падать снег. Юноша и девушка остаются на земле. У юноши больше нет горба, но нет и крыльев. А город по-прежнему не замечает того, что происходит. Люди часто принимают божественный свет всего лишь за перемену погоды. Так им гораздо проще. Один только маленький мальчик продолжает тянуть за юбку свою мать. «Мама, мама, там был ангел, я видел, я сам видел. Девушка спрыгнула со скалы, а потом прилетел ангел и спас ее». «Не выдумывай». Мать резко выдергивает подол из рук ребенка. Фантазии до добра не доводят. «Нет никаких ангелов, это все сказки». А на ладонь мальчика медленно опускается маленькое птичье перышко. Может быть, последнее перышко из утраченных кем-то крыльев. А может быть, его всего лишь потеряла птица, которая ненадолго приземлилась, чтобы что-то клюнуть и лететь дальше. Птицы взмывают в небо и смотрят на город с высоты. Она одна знает, что мир людей — это всего лишь школа ангелов, которые еще не научились летать. Читала Екатерина Кабашова.